Глава вторая. 14 ночей спустя, после того, как Хатшепсут улегла спать, выруганная отцом и с тяжелой от алкоголя головой, некий молодой человек сидел на краю убогой соломенной кровати, не в силах уснуть. Шел месяц Пакхон. Воздух был густый, вязок от жары. Река начала вздуваться, ее течение ускорилось. Обычно спокойная, серебристая вода краснела с каждым днем. Было слышно, как она с громким журчанием течет по своему руслу. Этот звук, подобно колыбельной, должен был убаюкать юношу, но вместо этого раздражал и отвлекал его, когда он пытался заснуть. Наконец юноша скатился на земляной пол и уселся, нахохлившись, голодный и потный в изножье кровати. Спину ломило, колени тоже. Последнюю неделю он только и делал, что скреб полы в домах полужрецов, людей, ответственных за подготовку погребальной церемонии, и это его злило. Не для того он пришел 3 года назад в Фивы, неся в куске мешковины свои драгоценные сандалии и единственную хорошую повязку. Он был взволнован, нетерпелив, грезил о том, как быстро завоюет высокое положение среди жрецов, пока, наконец, сам фараон не заметит его. И тогда он в одночасье превратится в кого? Он провел рукой по своей бритой голове и вздохнул в темноте. Великого строителя, в человека, способного воплощать мечты царей в камне. Ха! Последние 3 года он провел в роли ученика жреца Вииба, нижайшего из нижайших, только и зная, что мыть, мести да бегать на посылках от одного хозяина к другому в Луксорский храм. Видение богатства и признание медленно растаяли, оставив лишь горечь, да неудовлетворенное честолюбие, которое не давало спать по ночам, тесня присущий ему от природы веселый нрав. «Все равно не сдамся!» — яростно клялся он пустым, невидимым в темноте стенам. «Не может быть, чтобы это было все, что мне назначено!» Он вспомнил учителя из маленькой школы дома в деревне, где его отец кое-как сводил концы с концами, обрабатывая несколько акров земли. «У тебя быстрый ум, — говорил учитель, — ты сразу схватываешь самую суть. Пусть твой отец определит тебя в какую-нибудь школу при храме. Ты создан для карьеры, Сен-Мут. А ведь ему было только 11 лет. Отец оставил тогда ферму и пошел вместе с ним в Фивы, где один из братьев его матери служил полужрецом. Несколько дней пришлось им ждать. Их посылали то в одно место, то в другое. Новые сандалии стащил прямо из-под его носа ухмыляющийся грязный уличный оборванец. Но вот, наконец, они получили аудиенцию у надзирателя за жрецами и виибами. Сен-Мут плохо помнил тот разговор. Он устал. Ему было страшно. И хотелось только одного — вернуться домой и забыть всю эту затею. Но его отец, что-то негромко говоря, подтолкнул его вперед и протянул надзирателю свиток, в котором были записаны его, Сен-Мута, успехи в школе. Великий человек, одетый в ослепительно белизный лен и благоухавший, как сама богиня Хатор, презрительно хмыкнул и принял скучающий вид, но все же распорядился отвезти Сен-Муту келью и выдать подобающую жрецу одежду. Мальчику жаль было расставаться с отцом. Весь в слезах он обнял его и поблагодарил за заботу. Старик улыбнулся. — Когда ты станешь большим человеком, может быть, даже визирем, купи для нас с матерью приличную могилу, чтобы боги нас не забыли. Он шутил, но в голосе его звучала печаль. Ему не верилось, что его сын добьется чего-то большего, нежели должность прислужника при храме. В лучшем случае он станет мастером таинств, но не более того. Никаких иллюзий относительно холодного и опасного мира, в котором предстояло отныне жить Сен-Муту, отец не питал. Расцеловав мальчика в обе щеки и наказав ему поступать по-доброму со всеми, он вернулся домой к своим посевам, не зная, какому богу молиться о благополучии сына. Покровительством одного Сенмут вряд ли обойдется. «Ах, фивы!» — простонал юноша, растирая саднищие колени. «В каком же я был восторге, когда впервые увидел твои золотые башни, подмигивающие мне с горизонта, с того берега могучей реки! Помню, как проснулся в то последнее утро, когда Ра, вспышкой красно-розовой сияния, пролился с вершин холмов в пустыню. Поднимаясь с земли, я видел сполохи света то здесь, то там, между пальмами и гранатовыми деревьями. Я спросил тогда у отца: во имя неба, что это такое? Это Амон-Ра целует златоверхие башни своего города, — ответил он. От изумления и восторга я утратил дар речи. Я все еще люблю тебя, хотя не стал ни на шаг ближе к твоим тайнам, чем в то далекое утро, но я больше тебя не боюсь, — вздохнул Сенмут. С тех пор все его дни проходили, как и следовало ожидать, в тяжком труде. Утром в храмовой школе, где он занимался любимым делом, днем за черной работой, которая становилась ему тем более ненавистна, чем строже за нее спрашивали. Иной раз он жалел, что отказался учиться на писца, как предлагал ему с самого начала жрец, который был его учителем. Ведь писцу никогда не приходится заниматься черной работой, стоя на локтях и коленях. Писцов освобождают от всякого физического труда. Они только и знают, что ходят по пятам за хозяином, записывая все, что он прикажет, или сидят на базарах, дожидаясь, когда кто-нибудь наймет их написать письмо. Однако в самой глубине своего существа Сенмут знал, что стать писцом значит зачахнуть и умереть, ибо тогда ему придется отказаться от живущей внутри него силы, которая заставляет его жаждать лучшей, более достойной судьбы. Но какой? Устало спросил он себя, поднимаясь с соломы и нащупывая в потемках плащ. Уж, конечно, не надзирателя за жрецами, филарха, который проводит свои дни в лихорадочной беготне по храму, следя за тем, чтобы все делалось как положено и в срок. Когда я впервые увидел этот город с его горделивыми башнями и величественными колоннами, мощенными улицами и бесчисленными статуями, то думал, что я знаю. Тогда я бродил по нему долгими вечерами, заходил в таверны и пивные, спускался в доки, следил за рыбаками, которые, поливая свои вертки и папирусные лочонки отборной бранью, направляли их к берегу, чтобы найти лучшее место для причала. Наблюдал за ремесленниками, которые работали прямо на берегу, не отходя далеко от своих лодок. Видел, как загоняют на помост рабов для продажи и несут в роскошных носилках богачей. Я смотрел на все это со стороны, вечно чужой, теперь больше не смотрю. 14 лет у меня позади, и, может, статься 5 раз постолько же впереди, а я уже в тюрьме. Он запахнулся в плащ, вышел босой из кельи и бесшумно зашагал мимо таких же комнатенок, двумя рядами протянувшихся вдоль длинного коридора. Светила луна, расплескивая холодные сияния между колоннами, так что он хорошо видел, куда ступает. У дверей филарха он остановился взглянуть на водяные часы, до рассвета еще 5 часов. Улыбнувшись, когда храп молодого начальника донесся до него из-за дверей, Сенмут миновал остаток коридора и тенью скользнул во двор. Тяжелая громада храма надвинулась слева, хотя на самом деле до него надо было пройти еще целый квартал жреческих келий и плантацию сикаморов. Юноша поспешно повернул в другую сторону, зная, что даже в этот час близ храма можно с кем-нибудь встретиться. Ему нужны были кухни и какая-то еда. Ворчливый протест желудка гнал его вперед. Миновав последнюю комнату, Сенмут повернул за угол прочь из священных пределов. несколько минут размеренной ходьбы, и он уже находился у другой группы строений. Бесшумно проскользнул он между темных конических силуэтов зернохранилищ и нырнул в низенькую дверку, которая предваряла кухню. За ней оказался узкий коридор, по которому изо дня в день ходили нагруженные зерном рабы. Тьма была кромешная. На ощупь юноша сделал еще несколько шагов и вдруг очутился в большой, хорошо проветриваемой комнате со множеством высоких оконных проемов, сквозь которые внутрь лился свет луны. Прямо перед ним в стене зияла черная дыра. Начало пути, по которому повара с пищей для Бога попадали прямо в храм. Повсюду чувствовался легкий запах жира. Юноша двигался осторожно, ведь повара и прислуга спали неподалеку. Слева от него стояли два высоких каменных кувшина, один с водой, другой с пивом, специально поставленные здесь, чтобы их содержимое остужалось на сквозняке. Он подхватил кувшин поменьше, стоявший между ними, и замешкался на миг, не зная, на что решиться. Разбушевавшаяся жажда подсказала ему выбрать воду. Он потихоньку сдвинул деревянную крышку с одной из цистерн, зачерпнул, жадный быстро выпил, поставил на место кувшин, так что тот даже не звякнул. Потом двинулся вдоль столов, снимая крышки, поднимая полотенца, и почти сразу же обнаружил пару жареных утиных ног и половину плоской ячменной лепешки. Подумал, что вряд ли кто-нибудь хватится этих крох в том гигантском количестве еды, которую распределяли между служителями Бога каждое утро. Оглянувшись напоследок, чтобы удостовериться, что оставляет все, как было, он сунул еду в складки плаща и тем же коридором тихонько вышел на воздух. Постоял с минуту, раздумывая, стоит ли возвращаться с едой к себе в келью. Но, зная, что там сейчас жарко и темно, как в печке, решил пойти в храмовый сад, где стражники, вышагивающие ночь напролет по тропинкам, ведущим к священному озеру, едва ли заметят его среди деревьев. Зная, как часто они там проходят, когда сменяется караул и какие маршруты предпочитают, юноша затаился в тени колонны и переждал, пока первые двое, оживленно болтая, прошли мимо. Когда их спины поглотила ночь, он бесшумно пересек аллею и нырнул в долгожданную тень пальмовой рощи. Перебегая от дерева к дереву, Сенмут нюхал воздух. Деревенский мальчишка, до мозга костей, он чуял близящуюся перемену погоды, и ему не нравилось то, о чем сообщали его ощущения. У самой земли воздух был так душен и вязок, что дыхание давалось почти осознанным усилием, и идти можно было только как сквозь воду. Зато над черными трепещущими пальмовыми ветвями царило беспокойство. Легкая пелена облаков частично скрыла звезды. Он знал, что это означает. Нечасто случалось, чтобы Хамсин продвигался так глубоко на юг, но юноша был уверен, что инстинкты его не обманывают. Не пройдет и нескольких часов, как горячий, разрушительный ветер начнет ворошить песчаную поверхность пустыни, и пока сам себя не выдует, людям останется лишь запереть дверь, закрыть ставни и ждать. А потом у него вырвался стон. Еще больше черной работы. Надо будет выметать песок из каждой щелочки, каждого храмового здания, который занесет его ветер. Выбрав мощное дерево с пузатым стволом, Сенмут сел и прижался спиной к тому боку, который был обращен в противоположную от тропы сторону. Вдалеке дрожала тонкая серебристая полоска света, отражение луны в водах озера Амона, но ни храма, ни башен, вздымающихся позади него строений, из укрытий видно не было. На какое-то время юноша попал в мир тишины, нарушаемый шелестом листьев, которые, казалось, дружески приветствовали друг друга во мраке, и их шуршание успокоило его. Вынув из складок плаща утиную ногу, Сенмут радостно впился в нее зубами и стал есть, наслаждаясь каждым проглоченным куском, ведь он работал точно раб и всегда был голоден. Несколько минут спустя он отшвырнул в сторону дочисто обглоданные косточки и принялся за хлеб, который оказался немного черствым, но этого не менее вкусным. Едва юноша подобрал последние крошки, упавшие на его плащ, и уже собрался ими же вытереть рот, как вдруг чутье, обострившееся за те долгие ночи, что он паскос на кишащих хищниками холмах, близ которых стояла ферма его отца, заставило его насторожиться. Он сел прямо, и его сердце бешено колотилось. Сперва он ничего не услышал. Но уже почти успокоившись, он уловил тихие шаги по траве и приглушенный шепот. Легко и бесшумно он вскочил на ноги, вжался всем телом в шершавую кору дерева и плотно запахнулся в плащ. Голоса приближались, все так же перешептываясь. Он глубже забился в тень, сливаясь с деревом и ночью, пока его учащенное дыхание не выровнялось, уподобившись тишине вокруг. Именно так подкоруливал он кошек, тех больших кошек, которые приходили за козлятами. Быстрота реакции его и спасла, ибо всего через несколько секунд двое в плащах с капюшонами остановились прямо под его деревом, в нескольких шагах от того места, где стоял он. Хотя он не смел и шевельнуться, чтобы посмотреть, кто это такие, было понятно, что пришедшие не стражники. Не было слышно лязганья железа о железо, и, кроме того, стражники не стали бы хорониться и разговаривать шепотом. Эти же двое подкрались так незаметно, что едва об него не споткнулись. Он зажмурился изо всех сил и обратился с краткой молитвой к Хонсу. Хоть бы они поскорее ушли, пока его дрожащие от напряжения мышцы не подвели его и не заставили пошевелиться. Дышал он по-прежнему неглубоко и тихо, усилием воли, заставляя легкие работать медленно. Те двое, бесформенные во мраке ночи, стояли друг другу лицом, до него доносились обрывки их разговора. Рано или поздно Единый огласит свою волю. Какой у него выбор? Он не вызовет Ваджмоса или Аменмоса. Не сможет, они солдаты. Они слишком долго не были в столице и ничего не знают об искусстве правления. Кроме того, их кровь, право молодого Тутмоса вернее, чем их. Но он всего лишь мягкотелый, избалованный, безмозглый щенок, и все же, я повторяю, выбор падет на него. Других нет. То, что нравом он пошел в свою благородную мать, не просто несчастье, это катастрофа. Долгие годы фараон... Да живет он вечно, правит тяжелой рукой, подчинив себе многие народы. Не мы одни пострадаем, когда двойной венец возляжет на голову Тутмоса. Ты богохульствуешь, я говорю правду. Будь у нас достойная соправительница, что-то еще можно было бы спасти, но кто может узаконить право Тутмоса на престол? Ее высочество Неферу все на свете отдала бы лишь уйти от ответственности, который налагает положение супруги фараона. Спокойная жизнь — вот все, чего она желает. Великий рычит и фыркает, как загнанная в угол кошка, а сделать ничего не может. Но мы же не можем отравить царского сына. К тому же единственного оставшегося в живых. Великий не успокоится, пока наши собственные мозги не брызнут на Паламон. Тише! Разве я говорил что-нибудь подобное? Прежде всего, мы должны оставаться реалистами, и все же есть способ выиграть то, что нам нужно — время. Его высочество, царевна Неферу, вот именно, пройдет еще несколько лет, прежде чем маленькая царевна превратится в женщину. Но уже сегодня она обещает стать всем тем, что только может пожелать видеть в своей супруге фараон. Покуда она растет, сердце фараона будет спокойно. А если и сам фараон отправится к Богу? Наступила пауза, и Сенмут, почти парализованный от ужаса, затаил дыхание. Тогда мы сможем помогать молодому Единому и его супруге, которым еще многому придется научиться. Сен-Мут за деревом чуть не упал в обморок. Пища, которую он с таким удовольствием проглотил лишь несколько минут назад, камнем лежала у него в желудке. В голове мутилось, но он сжал зубы и ударился раз другой щекой о шершавый ствол, морщась от боли. Смысл услышанного еще не вполне дошел до него. Но он уяснил достаточно, чтобы понимать, ослабей он сейчас хоть на мгновение, или выдай себя неосторожным движением, и расстанется с жизнью. Поэтому он плотнее завернулся в плащ, хотя спина была мокра от пота. Так значит, мы договорились. Не стану напоминать, что от вас потребуется величайшая осмотрительность, разумеется. Когда все произойдет? Очень скоро. Я уверен, что фараон вот-вот объявит, кто будет его преемником. Предоставьте все мне. Когда я позову, мои приказания должны быть исполнены без промедления, но до тех пор ничего не предпринимайте. А если нас раскроют? Другой человек тихо засмеялся, и Сен-Мут навострил уши. Ему показалось, что он слышал этот звук раньше. В следующую секунду, когда человек заговорил, на этот раз немного громче, юноша окончательно убедился в этом, но кому принадлежит голос, он так и не смог вспомнить. Парящий в ночном воздухе звук казался нереальным, как голос безликого духа. Юноша лихорадочно рылся в памяти, пытаясь одеть его плотью. Ты думаешь, единому никогда не приходило в голову мысли о такой возможности? Разве ты не знаешь, что в глубине души он жаждет, чтобы так случилось, но свершить это ему не хватает решимости? Не бойся, нас ждет успех. Следующие слова донеслись уже с некоторого расстояния, и Сен-Мут с несказанным облегчением осознал, что они уходят. Тишина снова окружила его, и он, шумно выдохнув, соскользнул на землю. Его глаза были по-прежнему закрыты, он лежал, растворившись в потоке благодарности, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. — Благодарю тебя многократно, могучий Хонсу, — сказал он вслух. Потом встал и побежал, но не туда, откуда пришел, а в обход, мимо священного озера, вокруг всего храма, в собственную келью. Он никого не хотел видеть. На бегу он твердил про себя слова, услышанные раньше. Растущее беспокойство придавало резвость его ногам.